Скажем, если Робин Гуды умудрились добраться до телефона, они вполне могут настучать по номеру 02, что к Ростовуде приближается москвич, в котором сидит дамочка, вооруженная Макаровым, а из него сыплются пули так же щедро, как семечки из перезрелого подсолнуха. «Вряд ли», — вдруг проговорил Максим, поймав в зеркальце Кирин напряженный взгляд и, похоже, прочитав ее мысли. «У этих ребят наверняка с милицией свои счеты. Они элементарно побоятся, что стрелки переведутся на них же самих. Кстати, а разрешение на ношение оружия у нас имеется?» — спросил он как бы между прочим, и у Киры предательски дрогнуло сердце при этом «у нас», сказанном, конечно же, чисто случайно, как фигура речи. «Это не мой пистолет», — сухо ответила она. «Что ли я вам...» И осеклась. Та москвина КК из листовки просто обязана была иметь при себе не только пистолет, но и полный набор различных колющих, режущих и пилящих инструментов. «А чей?» — вскинул брови Максим. «Трофейный», — огрызнулась Кира. «Ого!» — присвистнул зеленоглазый водитель. «У кого же вы его увели? Не у моего ли дружка Миколы Кобылянского?» А вот такой вопрос. Сам Микола все еще, как бы это поточнее выразиться, цельная натура? То есть, — озадачилась Кира, — то есть он еще представляет собой одного целого человека или состоит из нескольких частей, с предельной корректностью уточнил Максим, и Киру затошнило, когда до нее дошло, что имел в виду этот языкастый красавчик. Да, а она-то думала, будто ее ошалело самозабвенный бой за спасение жизни Максима, что-то изменил в их отношениях. Стоило только вспомнить, какой ужас скручивал ее нервы, когда она увидела его с перетянутым горлом, почти без сознания. Это еще счастье, что никто из Робин Гудов не вздумал играть в героев, потому что при малейшей попытке сопротивления Кира стреляла бы не в землю, не в блескучую пряжку, она стреляла бы в людей без всяких колебаний, лишь бы спасти Максима. Это открытие потрясло ее едва ли не больше, чем только что разыгравшиеся боевые действия. И еще одно открытие. Если б кончились патроны, она ударилась бы в глупую, безнадежную рукопашную, а, имея шанс спастись бегством, не бросилась бы бежать. Не смогла бы, пока он... «Не надо, Господи!» — взмолилась Кира. «Только не это! Он же женат! И вообще, нужна я ему такая!» «Какая?» — ехидно хохотнул кто-то на небесах. «Ты имеешь в виду подробности своей нелегкой биографии?» Совсем уж затрепала, чуть ли не до дыр затерла она слово «дура», а ничего другого не оставалось, как снова пришлепнуть себе на лоб это поношенное клеймо и удобно умостить на спинке переднего сиденья Макаров. Но тут Максим скосил на черный ствол глаза и усмехнулся. «Не-а, этот номер больше не проходит». «Почему еще?» — искренне изумилась Кира. «А патронов в обойме только 7», — проинформировал Максим. «И выстрелов...» «Ты и правда классно стреляешь, тоже было 7. Разве что у тебя есть запасная обойма». Запасной обоймы не было, и Кира не смогла скрыть разочарование. Но тут же приободрилась. «Ты не болтай зря. В случае чего я тебя очень чувствительно рукояткой приложу по затылку». «Не-а», — снова мотнул головой Максим, — «не приложишь». «Тебе ведь водила нужен, правда?» «Потому ты меня и спасала, да?» Показалось ей, или в глубине этих несусветных глаз, в омутах насмешливой зелени мелькнуло что-то такое, этакое. У Киры мурашки по спине пошли, но тут же дорогая Аллочка мигнула из-под сознания жгучим оком. «Все женатые мужчины?» «Вот именно», — сухо озвучила эту аксиому Кира, — «ты мне нужен только как водитель». и отвела глаза.